Глава 3. «Слушайте это слово. Господь изрек его о вас, израильтяне, обо всем племени, которое я вывел из Египта. Изо всех племен земли только вас я избрал, потому и взыщу с вас за все ваши грехи. Разве двое отправятся в путь, пока друг с другом не встретятся? Разве лев в лесу зарычит, если нет перед ним добычи? Разве слышен рык льва из логова, если он никого не поймал? Разве птица в селок попадется, если приманки там нет? Разве селок взлетает, если не бьется в нем птица? Трубят ли тревогу в городе, если людям бояться нечего? Придет ли в город беда, если Господь не пошлет ее? Владыка Господь ничего не совершает, не открыв своих планов рабам своим, пророкам. Лев зарычит, кто тут не дрогнет? Владыка Господь заговорит, кто не станет пророчествовать? Объявите в стенах Ашдода, в городах Египта скажите. На холмы Самарии взойдите, поглядите, что здесь творится. Сплошное безумие и гнет. Жить честно они не умеют, говорит Господь. Богатство их городов — один разбой да грабеж. Поэтому так говорит владыка Господь. Враг окружит страну, спесь собьет с тебя, Самария, и мощь твою сокрушит, города твои будут разграблены. Так говорит Господь. Порой приносит пастух пару голени или кусок уха, все, что осталось от растерзанного львом животного. Вот так и от израильтян, жителей Самарии, останутся боковина, да, ножка кровати. «Слушайте и предупредите дом Иакова», — говорит владыка Господь, Бог воинств. «Когда придет для Израиля час расплаты за преступление, то не уйдут от расплаты жертвенники Бетеля, их рога отсекут и на землю бросят. И зимние, и летние дворцы я разрушу, дворцы с убранством из слоновой кости, рухнут большие дворцы», — говорит Господь.